приказать, что ли, записывать фамилии тех, кто вопросы задает, чтобы знать, кто у нас куда умеем страдает. Подумав немного, он с сожалением покачал головой. Нет, нельзя. В целом-то не глупые люди у нас работают. Быстро догадаются, и просто перестанут вопросы задавать. На всякий случай. А без вопросов, просто в сухой лекции, материалы от Ивлева не так интересны. Именно отвечая на вопросы, он многие вещи очень своеобразно освещает, да еще и смежные темы затрагивает. Вот как сейчас, как этот стервец прознал про то, что мы готовим арабов выступить против Израиля. Неужто его ливанские свойственники что-то заметили и подсказали ему? Так уверенно говорит, что совсем скоро все рванет на Ближнем Востоке. Хорошо, что только в этих стенах. Впрочем, если ливанцы в курсе, то и ЦРУ в курсе. Как бы не утратить эффект внезапности. Затем он полистал еще и материалы прослушки квартиры Ивлева, которые ему теперь регулярно передавал Муравьев вместо уехавшего в отпуск Румянцева. Как жена Ивлева уехала, так сразу протоколы стали намного тоньше. Сам Ивлев очень мало дома разговаривал, в основном только по телефону, да со своим отчимом и няней. Информации тут интересной давно уже не было. Разве что интересен факт, что Ивлева недавно вызывали к Межуеву. Вот только непонятно, по какому поводу, что очень жаль. Снять, что ли, уже эту прослушку? Или все же дождаться, когда лето закончится, и круг общения Ивлева увеличится? В конце концов, и агент Скворец к нему с мужем часто в гости заходит. За этой парой тоже дополнительный присмотр не помешает. Глава 7. Москва. С самого утра позвонила с радио Латышева. Сообщила, что передача про Багамские острова выйдет завтра в 11:00, и предупредила, что немного ее порезали, чтобы я не удивлялся. Да ладно, я и не узнал бы, поскольку сам свои передачи не слушаю. Сильно сомневаюсь, что, слушая самого себя, можно узнать что-то новое. Другое дело, что ее голос был очень специфическим, когда она это говорила. К словам не подкопаться, а вот интонации очень своеобразные, явно с намеком на некие особые обстоятельства. И я даже понял, на что она намекает. Скорее всего, вырезали кусок, в котором я живописал зверства испанских колонизаторов, вырезавших или поработивших практически все население островов. Как они наверху старательно оберегают советское население от нелицеприятной правды про кровь, что лежит в основе нынешнего европейского благосостояния. И как это знакомо по 90-м, когда преклонение перед Западом достигло своего апогея. А началось это, получается, уже сейчас. Причем, судя по этому распоряжению из Кремля, в самой советской верхушке такие настроения процветают. Поразительная глупость. Противопоставить себя социалистическим выборам капиталистическому Западу и вообразить, что с ним удастся поладить, если не выпячивать самые грязные моменты из его истории. Они-то не стесняются, шельмуют все, что связано с русской историей, начиная с того, что сделали из Ивана Грозного какого-то совершенно сумасшедшего тирана. Да ничего такого он не делал, что их собственные короли в Европе не делали, а некоторые были гораздо жестче к собственному населению, чем он. Грустно усмехнулся, вспомнив анекдот про Вовочку, в котором он, подсмотрев, чем занимаются в спальне родители, гневно говорит: «И эти люди ругают меня за то, что я ковыряюсь в носу». Ну, тогда понятно, что мировоззрение Горбачева не появилось с нуля. И как он себе нашел столько единомышленников в своей перестройке? Никто же даже не попытался его остановить, по-серьезному, до этой жалкой попытки ГКЧП, когда все равно было уже слишком поздно. Но слушать передачу, чтобы убедиться в этом, все равно не буду. Просто при следующей встрече приватно задам вопрос Латышевой. Нам все равно о чем-то надо говорить при встрече, хотя бы из вежливости, так почему бы не по делу? Зато не надо будет ждать этой передачи, слушать ее начало. Казалось бы, несколько минут всего сэкономлю, но я помню из будущего, что такое разумное распоряжение своим временем. Одно не отнять у рынка: кто хочет стать эффективнее в своей деятельности, тот может этому научиться. Как сейчас люди расслаблены, это невозможно представить тому, кто только при рынке живет. Эти бесконечные походы в гости, выезды на природу в любое время года, досужая болтовня в компании. Мог я в 21 веке полчаса у подъезда проторчать, встретив кого-то из соседей, за неспешной болтовней, куда там, он вечно спешит, я вечно спешу. Правда, и у рынка есть свои негативные стороны, если он незрелый. Сейчас зайдешь случайно или по делу на любую кафедру в МГУ в учебное время. Полна горница людей, сидят и беседуют, спорят на какую-то научную тему. Лекций у них совсем мало, это в 21 веке преподаватель, отчитав свою нагрузку, тут же бежит в другое место, на дополнительные заработки, иначе не обеспечить себе достойный уровень жизни. А эти сидят, печенье под чаек затачивают, и повышают свою научную квалификацию. В спорах рождается истина. Вот и уровень науки сейчас очень высокий, и открытия постоянно совершают мирового уровня. Другое дело, что очень часто не внедряют в гражданской сфере. Только в военной сфере все новшества и внедряют. А в 21 веке преподавателю не до споров и научной истины. Волка ноги кормит. У себя пары провел, в другом институте, в третьем, свалился вечером без сил. Какая наука? Максимум тезисы накатает какие-то, чтобы руководство отцепилось. Ладно, вынырнул из размышлений, но их, эти размышления, только настроение портит. Но все равно, лезут в голову периодически. Душа болит за отчизну. Пора к Захарову ехать. Тут очередной звонок, от помощницы Пархоменко Валерии Николаевны. Сказала, вести не надо записку очередную в ВС. Межуев уходит в отпуск. Ага, очень даже хорошо. Тем более, большого энтузиазма у меня теперь, после его рассказа, и нет. Укреплять высокие технологии у румын или поляков нет никакого желания. Авось хоть тем, кто мои записки анализирует, хватит ума им самые прорывные направления не отдать, у нас их развивать. Хотя для начала нужно, чтобы хватило способности инновационно мыслить, чтобы вообще понять, что это прорывные направления, и они нужны самому СССР. Что плохо с научными прорывами, что многие, даже умные люди, находятся в плену нынешних технологий, и не понимают, почему их нужно менять на более новые. Дескать, и так нормально на магнитную ленту писать информацию, к чему эти ваши дискеты. О, и перфокарты же еще тоже вещь. В приемной Захарова секретарь знала, видимо, что меня не нужно томить в очереди. Тут же доложила ему и выйдя, пригласила войти. Так что прошел впереди трех человек, сидевших, я так понимаю, по живой очереди. Вызывали, Виктор Павлович, для порядка спросил я, проходя в кабинет. Да, Павел, присаживайся, велел он, такой вопрос. Решение по комбинатам общественного питания не только принято, но и выделено уже финансирование. Надо теперь, учитывая, как много будет недовольных, в труде статью опубликовать, которая покажет, для чего мы это делаем. А то представляю, сколько всего в школах наговорят отстраненные от прибыльного процесса воровства продуктов у школьников руководители родителям. А родители могут и из политбюро быть. Из политбюро могут быть, скорее дедушки, подумал я, но вслух это говорить не стал. Такую ошибку, как поправлять руководителя по пустяку, только новичок и сделает. А я совсем не новичок, чтобы важного человека злить. Настроен ко мне Захаров хорошо, так это и здорово. Нечего себе самому проблемы на ровном месте создавать. Не сказал ничего и о том, что опубликовать статью в труде, это тоже было мое предложение. Захаров человек занятый, идею усвоил тогда, и в силу прошедшего с тех пор времени уже искренне считает ее своей. Главное, что она в моих интересах. Я это дело затеял с комбинатами общественного питания, и готов его и дальше продвигать. В особенности после тех картин жуткого воровства, которым лично был свидетелем, и того письма про опухших деток в садике из-за неправильного питания. Я бы даже предложил, Виктор Павлович, не одну статью опубликовать, а серию статьей, да еще и в виде фоторепортажа, где это будет уместно. Это даст намного больший эффект. Первую статью, скажем, про причины перевода питания в общественных учреждениях столицы на новые рельсы. Привести побольше случаев воровства продуктов питания у детей на местах, это породит общественное негодование, что послужит поддержкой проекта. Во второй, расписать, чем выгодно производство детского питания в рамках комбинатов общественного питания. Эффект масштаба, чем крупнее производство, тем дешевле каждая единица товара, в нашем случае, завтрака или обеда для детсадовцев и школьников. Повышение качества готовой продукции. Третью, что люди могут сделать для того, чтобы помочь внедрению этой, без сомнения, полезной инициативы. Призовем общественность активно присоединиться к реализации этой инициативы, для контроля количества и качества завтраков и обедов, что будут поступать в детсады и школы. И если что еще в голову придет, то и четвертую статью написать. А, к примеру, как рассчитывается необходимое количество калорий в завтраке и обеде в зависимости от возраста ребенка, и какие продукты должны обязательно присутствовать для здорового питания. Интервью взять у специалиста по питанию, какого-нибудь академика, и расписать, как все это уже учтено на комбинатах общественного питания. «Вижу, ты неплохо подготовился», – уважительно сказал Захаров. «Ну что же, тогда тебе и карты в руки. От меня что-то нужно для этой серии статей? Было бы неплохо, если бы вы главреду труда позвонили и попросили поддержать эту идею. И еще один момент, я скоро уезжаю. В Берлин меня МГУ отправляет больше, чем на неделю. Потом свадьба у брата и отдых в Паланге на пару недель, так точно. Если мы рассматриваем эту идею с циклом статей, как основную, то предлагаю начать публикации в конце августа и делать по одной статье раз в несколько дней, чтобы получить максимальный эффект от этой кампании, чтобы каждая статья поддерживала эффект от следующей и усиливала его, чтобы люди ждали выхода следующей статьи с интересом. А то если сейчас одну опубликовать, а вторую только через месяц, про первую к тому времени уже напрочь забудут. Согласен, давай так и сделаем, начнем эти публикации в конце августа. Сейчас все равно очень много серьезного народа в отпусках, и важных решений, что могут повредить нам по этой идее, никто не будет принимать, с еще большим уважением кивнул Захаров. Так, значит, в Берлин едешь, и надолго. У меня там очень хороший друг есть в СЕПК, ну это их вариант нашей коммунистической партии, как ты наверное знаешь. Загляни к нему, подарок от меня передай, и что в целом помню, как он меня хорошо принимал полтора года назад, скажи. Хорошо, конечно, с энтузиазмом кивнул я. Ну а что, мне личное знакомство с важной шишкой в ГДР совсем не повредит. Мало ли что во время этого фестиваля случится, что помощь понадобится. Да и в будущем, учитывая мои иностранные активы, кто его знает, когда выход на верхний эшелон власти в ГДР пригодится. Может, начнем клепать там чемоданы на колесиках. Во всех соцстранах рынка намного больше, чем в СССР. Мало ли там легче будет что-то вроде совместного предприятия создать для Тарика. Тогда всю информацию о нем тебе сегодня вечером мой помощник привезет вместе с подарком. И отдохни там за рубежом, кто хорошо работает, и отдыхать должен тоже хорошо. Постараюсь, Виктор Павлович. На этом разговоры закончили. Вышел из высокого кабинета. Как-то неудачно по времени вышло. Весь разговор занял от силы 10 минут. А до первой лекции в знании еще почти 2 часа. Домой ехать, неохота время на дорогу тратить. Решил заехать на одно из подшефных предприятий. Мало ли что они по телефону говорят, может, проблемы есть, но просто тревожить меня не хотят. Так, какое у меня самое проблемное? Комбинат ЖБИ, конечно, но туда ехать еще нельзя. Скорее всего, Дружинину оттуда выкурить еще не успели. Интересно, кстати, что Захаров по ней придумал. И придумал ли уже, но в его кабинете про такие вещи лучше не стоит спрашивать. А, ладно, Мещеряков потом расскажет. Пока что туда не поеду, авось, когда из Паланги вернусь, они уже ее куда-нибудь с повышением и переведут. Тогда и буду там все разруливать, что того требует. Так, куда же съездить? В типографию, вот уже куда точно не надо. У Марьяны, я уверен, все под полным контролем, это не Ганин. Этот визит уже можно на август смело отложить. Комволка, там Пахомов недавно был, сказал мне в кулуарах нашей встречи на полете. Проблем не нашел, туда еще если ехать, надо бы по уму пообщаться с Анной из Америки, а на это сейчас не будет времени. Интересно, как она адаптируется к нашим реалиям. На автобазу, не-не-не, Савельев очень уж кипит энергией. На полчаса туда заезжать, с учетом дороги, смысла нет. Обидится, если так скоро уеду, не выслушав все его задумки. Да и спокоен я за это предприятие. На высокое начальство я их вывел, а Савельев не тот человек, чтобы не использовать такие знакомства по полной программе в интересах предприятия. Обувная фабрика «Красная Заря», о, вот туда и надо ехать. Тем более, когда им звонил, обещали в течение нескольких дней уже и магазин свой запустить. Заодно и проверю, чтобы не было там новых неожиданностей, как в других магазинах, в которые заехал. Как говорится, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Сел в машину и попытался ее завести, а никак, не заводится. Глохнет и все тут. Так, снял пиджак, бросил в салон, закатал рукава, открыл капот. Свечи накала в порядке, чистенькие, сажи и трещин нет. Провод к аккумулятору, может, плохо закреплен, нет, и там полный порядок. Аккумулятор сел, да ничего подобного. Ясно, что ничего не ясно. Похоже, надо вести машину к Карнабиде. Достал из багажника капроновый трос для буксировки. Встал с пятеркой в руке у дороги. Вскоре притормозил старенький желтый москвич с молодым парнем за рулем. Объяснять ничего при поднятом капоте, на который я бросил трос, чтобы он с него свисал, формируя общую картину, не нужно было. Свечи смотрел, деловито спросил он. Клеммы аккумулятора проверял. Вот, советский человек, не заработать хочет в первую очередь, а помощь. Свечи в порядке, аккумулятор проверял. Меня Павлом зовут, сказал я. Володя, куда отбуксировать? Приборостроительный завод в Пролетарском районе знаешь? Знаю, конечно. А что у тебя за тачанка такая необычная? Варшава польская. А во, с другой стороны, раз я тебя в таком положении застал. Да нет, до этого как часики работала. Ну тогда интересно. Смешно протянул он. Бензин? Нет, дизель. А во, еще интереснее. Прикрепили трос и поехали. Расплатился на месте, он пожелал мне удачи и уехал. А я пошел вызванивать Карнабиду. Сломалась, наконец, спросил он, когда пришел, сразу поняв по моему виду цель визита. А то я все думал, какая у тебя прекрасная машина, как заговоренная, все ездит и ездит. Так вот кто сглазил. Пошутил я, а потом вспомнил, что не знаю, понимает ли Карнабида шутки и перешел к делу. А то если шуток не понимает, то и обидеться может. А мне к чему единственного знакомого механика обижать? Ну так экспортный вариант же, ясно, что качество получше, чем у обычных. Но да, все же когда-то и она должна была выйти из строя. Аккумулятор, свечи проверял? Да, улыбнулся я. Все в порядке, оглохнет все равно. Ну тогда оставляй, закатим ее и проверим, когда за ней приедешь. Вечером уже, похоже, пожали друг другу руки и разошлись. Да уж, беда, привык я уже на машине ездить, расслабился. И как назло, мои сегодняшние лекции серьезно так раскиданы по Москве, с учетом того, что своя машина есть. Работаю сегодня по баням московским, персонала там солидно, они тоже люди, для них тоже государство предусмотрело лекции по линии знания. На общественном транспорте не успею, выход один, пошел звонить в таксопарк, по заветному номеру, отозвались сразу, машину пообещали прислать к 13:00 к Селезневским баням, туда я сам доберусь для первой лекции, а оттуда уже в Сандуны поедем, и по другим адресам. Стал прикидывать, сколько таксисту дать за три адреса и длительное ожидание между ними, наверное, 20 рублей минимум, так-то и десятки бы хватило, наверное, но это уже как бы VIP-заказ, так что нечего и жадничать. Венесуэла, Сан-Кристобаль. Перелет в Сан-Кристобаль заставил Диану понервничать. Самолет был совсем небольшой, на 12 мест. Внутри он выглядел очень красиво. Диане понравились удобные большие кожаные кресла, да и в целом убранство салона. Но когда через час полета они попали в зону турбулентности, все мысли о внутреннем убранстве самолета вылетели у Дианы из головы. Самолет трясло нещадно, кидало из стороны в сторону. Казалось, что еще немного, и его просто кинет, как щепку, об землю, и на этом их путешествие завершится вместе с жизнью. Так страшно Диане не было никогда. Даже когда трясти самолет перестало, она осталась сидеть в кресле пристегнутой, вцепившись в поручни, и так и просидела до самого конца полета. Сан-Кристобаль оказался небольшим живописным городком, утопающим в зелени джунглей. Погода была хорошей, так что Диана с Фердаусом с большим интересом рассматривали все вокруг, пока ехали в машине. Сначала им устроили небольшую экскурсию по городу, а потом уже повезли на кожевенную фабрику. Диану удивило, что от самого аэропорта и везде дальше их сопровождала машина, полная охраны с автоматами. В ответ на ее вопросительный взгляд, Луис Ромеро пояснил, что недалеко граница Колумбии, так что регион здесь не самый безопасный, и осторожность лишней не будет. Но не переживайте, как видите, у нас все под контролем, с улыбкой добавил он. Да уж, под контролем, это когда не нужна охрана с автоматами, мрачно подумала Диана, а вслух сказала, как ей нравятся джунгли и природа вокруг, чтобы сменить тему и расслабить немного Фердауса. Да, природа у нас фантастическая, охотно согласился Луис. Очень красивая архитектура у вас, похвалила Диана и город. Даже в небольших городах такие красивые здания в центральной части. Это влияние испанской культуры, пояснил сеньор Ромеро. Колониальный стиль, а Сан-Кристобаль к тому же один из старейших городов. Здесь проходит важный торговый маршрут, поэтому город активно развивали. Он начал рассказывать историю города, и какие здесь кипели страсти на протяжении последних столетий. Так, за разговорами, они незаметно доехали до фабрики. Фабрика располагалась в километрах в 10 от города в горах. Здесь с двух сторон очень крупные хозяйства по разведению крупного рогатого скота, пояснил сеньор Ромеро, выходя вместе с ними из машины во дворе фабрики. Так что кожевенное производство держать здесь очень выгодно. Первое, что поразило Диану, когда они только вышли, это запах, точнее вонь, едкая, химическая, не дающая нормально вдохнуть. Да, это особенность кожевенного производства, сказал сеньор Ромеро, увидев их с Фердаусом лица. Для выделки кож используют разнообразные химические вещества, многие очень едкие, так что запах здесь стоит специфический. И что, все время так? Спросила Диана, не понимая, как она тут выдержит еще хоть сколько-нибудь времени. «Сейчас как раз все неплохо», – рассмеялся венесуэлец. «Бывает намного хуже, поверьте. Сам он, похоже, не испытывал никаких неудобств от вони вокруг и энергично поздоровавшись с руководством фабрики, вышедшим встречать гостей, повел супругов Эль-Хаш показывать производство. Диана начала понимать, почему он не хотел вести их сюда. Боялся, небось, что такие запахи негативно повлияют на их общее настроение по сделке. Сказал бы хоть, может, она бы передумала еще. Потихоньку достала из сумочки платок, побрызгала на него духами и периодически прикладывала его к носу, пока они ходили по фабрике. Это хоть как-то помогало ей держаться на ногах. Это просто пытка, думала она, оглядываясь кругом, как люди работают в таких условиях. Тем более женщины и дети. Она увидела мальчика лет 12-13, который что-то сосредоточенно тащил. «Здесь дети работают?» – спросила она сеньора Ромеро изумленно. «Ну да, на вспомогательных работах», – ответил тот спокойно, пожав плечами. «Здесь многие работники просят их детей устроить, чтоб помогали семье». Диана вспомнила, что в Святославле тоже можно было устроиться летом на каникулах и поработать. На механический вроде брали, и на хлебозавод тоже, вспоминала она, но с 14 лет и не в таких ведь условиях. Диана была под сильным впечатлением от того, что увидела. Она впервые осознала, сколько людей и в каких условиях работают, чтобы сделать кожу для очередной модной сумочки, которую она купила. Москва, приемная Межуева. Таисия Григорьевна перед отпуском собирала вещи, готовясь закрыть кабинет до конца августа. Хорошо быть секретарем такого высокопоставленного человека, как Владимир Лазоревич. Он только летом в отпуск ходит, без вариантов. И она, конечно, тоже. Многие ее подруги завидуют. Кому-то и в ноябре приходится в отпуск ходить, и в феврале. А какой в этот период года отпуск? На море одна, рассказывала, поехала в Ялту, так там в том году минусы были, а вдоль моря идти было невозможно, штормовой ветер в мгновение ока выстуживал сквозь теплую одежду. Внезапно наткнулась на шоколадку, завалившуюся в дальний угол второго ящика стола. А, это та, что Ивлев притащил. Какой он все же непростой молодой человек. Он мне одновременно и нравится, и бесит меня до жути. Весь такой правильный. А спокойный-то какой, как будто не знает, к какому великому человеку в кабинет заходит. А ведь Межуев может и занимает пост невеликий по официальному табелю о рангах, зато связи имеют того-го какие. Все его уважают, а многие и боятся из-за его принципиальности. А как Ивлев отреагировал, когда позвонила и сказал, что записку сквозняком унесло, и потому он раньше не позвонил, когда она стыдить его начала. Да любой другой парень его возраста всхлипывал бы и извинялся беспрестанно, и неважно по какой причине он не перезвонил. А этот спокойно так говорит, в полной уверенности, что это достаточно веская причина, с уважением к себе, по-мужски. Внезапно она поняла, почему ее так бесит Ивлев. Нравится он ей не на шутку. Была бы она помоложе лет на 30, непременно попыталась бы его у жены его отбить. Это же прямо мужчина мечты. Наверняка его жена за ним, как за каменной стеной. Но возраст есть возраст. Это совершенно невозможно. Потому она так и бесится при виде его. Эх, возраст. А дома ждет ее муж с потухшими глазами, потихоньку успевающийся. Ничего не добился и не собирался. Он за ней как за каменной стеной себя чувствует, ничтожество, из-за ее работы в Кремле. Ивлев, она уверена, будучи спокойным и рассудительным, и в старости никогда не сопьется. Этот парень точно знает, чего хочет в жизни, и на бутылку свои планы никогда не променяет. Глава 8. Москва. В московских банях поработал душевно, глупых вопросов не задавали, руководство создавало комфортную атмосферу для работы, и с подарками не обидели. Рванул сразу после последней лекции к Карнабиде. Как там моя ласточка, интересно, хоть бы не поломка какая сложная, тот меня порадовал. Слушай, похоже, тебе дизеля налили какого-то поганого на последней заправке. Прочистил бак, поменял фильтр, и нормально машина заработала. Фух, какое облегчение. Сколько с меня? Десятки хватит. И 1,5 рубля за новый фильтр. Счастливый, что отделался легким испугом, поехал домой. Дома все хорошо, ужин готов, дети довольные, только что с прогулки. И тузик выгуленный, его с собой Валентина Никаноровна всегда берет. Умный пес, никаких глупостей не делает. Наоборот, парней моих охраняет. Сели ужинать с Ахмадом, ужин уже привычно прервал звонок. Помощник Захарова с подарком обещал подъехать через 30 минут. Допоздна его на работе держат. Ну, либо он по поручению Захарова подарок искал по магазинам или базам. Привез плотно упакованный пакет. Новый помощник, похоже, я его раньше не видел. А у Захарова бывал уже несколько раз. У него там, вроде, женщина в этой роли была. Еремеев Платон Семенович, представился он. Солидный такой мужчина, под 100 кило. Костюм явно импортный, шефу подражает. И сразу же мне предъявил пакет на килограмм примерно весом, обмотанный красноватой такой очень тонкой бумагой. Нигде раньше такую не видел. И обвязанный лентой подарочной из кумача. А вот кому нужно его передать. Тут и адрес, и телефон есть. Какой-то Вилли Питерман. А вот должность уже поинтереснее. Первый секретарь СЕБК Берлина. Повыше Захарова будет по должности в своей стране. Зато Захаров второй секретарь в столице сверхдержавы, а не небольшого немецкого социалистического государства. Ну что же, прекрасный контакт на будущее. Ладно, мне на тренировку пора. Марат сразу после тренировки сообщил, что завтра они вчетвером уезжают. Он, Аиша и Мишка с его Каринкой. Решили, куда поедете? Спросил его. Немного замявшись, он ответил. Попробуем все же в Карелию пробраться. Ясно, меня он не услышал. Ну что же, безумству храбрых поем мы песню. Москва. Рано утром резидент британской разведки Брайан Донахью готовился к важной встрече. Сегодня его агент-инициативник Николай Перепильцев познакомит его с Василием Бурцевым, сотрудником того самого вирусологического центра НИИ микробиологии СССР, найти агента, из которого так важно для его начальства из Лондона. Личная встреча, рискованная вещь. Конечно, но куда деваться? Это дальнейшее общение с агентом уже можно наладить через тайники, в которых оставляешь задания и забираешь результаты. А первый раз нужно переговорить лично. Мало ли Перепильцев что-то неправильно понял, да и в мотивации агента нужно убедиться, чтобы понять, какие рычаги лучше использовать, чтобы он приносил Великобритании больше пользы. К примеру, Перепильцев очень любил деньги и не любил свою страну. Идеальная комбинация для хорошего агента. Для него все – вопрос конкретной суммы. Прознав, что его целью является накопить 100 тысяч фунтов, после чего переехать в Великобританию, Брайан стал специально замедлять увеличение выплат за ту информацию, что он предоставлял для МИ-6. А ведь информация была очень ценной. С ее помощью появлялась возможность лучше понять, как функционирует система управления СССР, и какие у нее есть уязвимые черты, которые можно использовать против русских. Эти наглые коммунисты действительно вообразили, что старые лидеры цивилизованного мира долго позволят им щеголять статусом сверхдержавы. Долг каждого цивилизованного человека опустить СССР до того статуса, который был у аграрной России до Октябрьской революции, чтобы медведь сидел на своей территории и никуда не лез, а миром по-прежнему управляли цивилизованные нации. А эти чертовы коммунисты лезут в каждый уголок мира, соблазняя подчиненные США и Великобритании государства идеей социалистической революции. И ведь часто успешно. Нет, эту заразу нужно выкорчевывать. Но возможность завербовать научного сотрудника засекреченного вирусологического центра НИИ микробиологии СССР стоила того, чтобы рисковать тем, что Перепильцев потребует эвакуации из СССР, скопив, наконец, свои 100 тысяч фунтов. Правда, он уже придумал, как заставить его задержаться. Скажет ему, что 100 тысяч из-за инфляции совсем не та сумма, на которую можно прожить достойно до старости. Надо накопить хотя бы 250 000. Интересно, каким агентом окажется Василий? Он надеялся, что не фанатиком, который вообще откажется от денег. Фанатики слабо предсказуемы. С такого станется облить себе бензином и поджечь где-нибудь перед Кремлем в знак протеста против коммунистического правительства. И ему в голову не придет, что идущая от него информация очень важна как для карьеры самого Брайана, так и для борьбы Великобритании с СССР на мировой арене. Хоть бы он просто хотел денег, пусть и много, деньги у Британии есть. Закончится, еще напечатают эти бумажки. А информация, что позволит эффективнее бороться с русскими, бесценна. Правильно одеться – отдельное искусство. Нельзя выделяться одеждой, учитывая цель его нынешней поездки. К счастью, у него был большой гардероб вещей, купленных в московских универмагах. Надел простые серые брюки, слегка ему большие, невзрачную темно-желтую рубашку, странную кепку, которую местные называли почему-то аэродромом. Солнце было сильным, но он преодолел искушение надеть солнцезащитные очки. Во всех советских фильмах шпионы носят такие. Он специально эти фильмы просмотрел, чтобы понять, каким граждане страны ожидают увидеть шпиона, и так не выглядеть. Поездка в один из скверов Загорска была длинной. Он много раз проверялся, не следят ли за ним. Русские достигли большого искусства в слежке, и ему пришлось потратить час, чтобы убедиться, что хвоста за ним нет. Аж вспотел из-за всех этих маневров, и только после этого поехал в Загорск. Затем, оставив машину в 300 метрах от места встречи, заложил круг вокруг него. Надо было составить общую картину того, что происходит на местности. Он был готов при малейшем подозрении на то, что за местностью ведется слежка, тут же вернуться к машине и уехать. Встретиться можно и в другой раз, рисковать нет необходимости. Вроде бы, все было чисто. Два старых деда играют в шахматы на одной из скамеечек в полусотне шагов от скамейки, где уже ждут перепельцев и бурцев. Рядом с ними два пацана лет 10 гоняют мяч. Игра в шахматы – национальная забава русских. Они все лето в них играют в самых неожиданных местах. И результат налицо, только в прошлом году Фишеру, наконец, удалось отобрать у коммунистов чемпионский титул. Бодрая спортивная девушка лет 30 бегает по кругу, возглавляя команду из 8 таких же фигуристых атлеток, только лет 20 на вид. В СССР, в целом, очень много спорта, для русских дело чести победить на очередной олимпиаде западных спортсменов, вот они и культивируют спорт. Успокоившись, он прошел, наконец, к смирно ждавшим его Николаю и Василию. У Брайана был идеальный русский язык, без акцента, поскольку изучал он его у учителей, что сами говорили без акцента. Во время Второй мировой войны, они, будучи гражданами СССР, сотрудничали с фашистами и были британской армией эвакуированы из Германии для последующего использования в холодной войне. Но говорить на чистом русском нельзя, это может напугать агента при первом знакомстве, и он откажется от вербовки, испугавшись, что он не британец, а замаскированный агент КГБ. Поэтому, здороваясь с Василием, специально немного корявил произношение, завязался разговор. Он старался почаще улыбаться, чтобы немного расслабить напряженного Василия. Русских граждан правительство постоянно предупреждает о шпионах, и напряженное лицо Василия способно привлечь к ним ненужное внимание. Еще не хватало, чтобы какой-нибудь бдительный мальчуган побежал за милиционером. Василий, к большому облегчению Брайана, стал привыкать к необычной ситуации и сделал лицо попроще. К еще его большему облегчению, оказалось, что он не фанатик, просто тоже любит деньги, как и Перепельцев, и мечтает о красивой жизни за рубежом. Но дальше произошло нечто совершенно неожиданное. Пробегавшие в очередной раз по кругу спортивные девушки вдруг, оказавшись поблизости, рванули к ним, и через секунду уже, повалив их всех на землю со скамейки, заломили руки за спину. «Я дипломат, не имеете права», – заорал Брайан с земли, быстро сообразивший, что его игра, как успешного резидента в Москве, закончена. Черт, как же это негативно скажется на его дальнейшей карьере в МИ-6. Проклятое КГБ, до чего оно уже дошло, использует девушек, чтобы усыпить бдительность. К ним подскочил один из мирно игравших до этого в шахматы детков, на ходу срывая бороду. «Курсантки, молодцы, девчонки, прекрасно сработали, этого отпустить». Поднявшись с земли, Брайан печально посмотрел на Перепельцева и Бурцова. «Карьера этих двух агентов закончилась. Вы можете идти, мистер Донахью». Удивлен, если честно, как ирландец так самоотверженно трудится на британских угнетателей. «У вас, ирландцев, есть же свое государство уже давно», — почему бы вам не попробовать поработать на свою настоящую родину?» — спросил дед, без бороды выглядевший гораздо моложе. «Вы еще предложите работать мне на КГБ, чтобы освободить угнетенных английских пролетариев от буржуазии?» — огрызнулся злой Брайан. «А вы согласитесь?» — с видимым интересом спросил его сотрудник этой спецслужбы. «Еще чего? Ну тогда езжайте домой, собирать вещи. Думаю, не далее, как через пару часов, вашего посла вызовут в МИД, где сообщат о недопустимости использования дипломатического персонала в разведывательных целях, и вручат ноту, в которой вас объявят персоной нон-грата. Как будто я сам об этом не знаю», — буркнул Брайан, и, поправив на себе одежду, зашагал к машине. Прощаться с Перепильцевым и Бурцевым он не счел нужным. Это уже отработанный материал. Главное, чтобы ему повезло, и он сам не стал отработанным материалом по возвращении в Лондон. А то, разочарованные этим провалом, зашлют его куда-нибудь на Фиджи резидентом. Там никогда ничего не происходит и карьеру сделать невозможно. Москва, Лубянка. Генерал Назаров в буквальном смысле слова потирал от удовольствия руки. Два агента британцев взяты с поличным, прямо в компании британского резидента. Ну вот, теперь пора идти к Андропову с благими вестями. И заодно и Вавилова постараться подсидеть. А то неудобно уже перед начальником отдела кадров. Тот его как раз сегодня предупредил, что Вавилов недоумевает, почему это увольнение Третьякова так затянулось. Москва, квартира Мещерякова. Мещеряков сидел у открытого окна на кухне, курил и думал о Павле Ивлеве. Недавно случайно узнал от Собчана, что его должность и сама служба безопасности возникла у группировки после предложения Ивлева. И когда он выдвинул эту идею, в 16 лет, в 17, что в этом возрасте вообще можно знать о службах безопасности? Но факт остается фактом. Парень непринужденно раздает очень толковые советы по самым разным областям здания. Мало того, что в экономике разбирается так, что Захаров ему уже практически безусловно доверяет, что бы он ни предложил. Это еще как-то можно списать на то, что он учится на экономическом факультете самого престижного университета в стране. Возможно, там что-то придумывает, потом консультируется с самыми лучшими профессорами, которые ему подсказывают, что и как делать. Но вот теперь выяснилось, что и в области внешней политики к нему прислушиваются в самом КГБ. А это как объяснить? В МИД бегает на консультации, и откуда он такой взялся? Нет, Мещерякову как-то рассказывал один сослуживец, что сейчас очень модная тема вундеркиндов. Некоторые дети рождаются очень умными и их развивают так, что они этот ум еще сильнее оттачивают. Прямо возникло огромное желание встретиться с его родителями и поговорить, что конкретно они делали. Теоретически этим мог заниматься его отец, не зря он доцент университета. Ах да, насколько ему известно, он же не жил с семьей, а отчим появился у Пашки совсем недавно. Это что получается, мать-одиночка воспитала вундеркинда? Ну, возможно, в компании бабушки. Ладно, может, так оно и было. Но что делать с той информацией, которой Ивлев поделился с ним в поездке? По поводу лекций в Комитете государственной безопасности, тот ли это вопрос, по которому ему нужно бежать немедленно к Захарову? Мещеряков еще раз оценил свои впечатления о той беседы. Ивлев, рассказывая об этих лекциях, чувствовал себя явно непринужденно. Если он шпионит для КГБ, то по этой непринужденности складывается впечатление, что делает это с самых молодых лет и уже сильно привык. Но так оно, конечно, не бывает. Скорее он готов поверить в то, что он ему сказал, является правдой. Как и в его группировке, в КГБ после первой лекции по линии знания заметили вундеркинда, оценили его знания и решили, что его стоит использовать в своих интересах. Но в любом случае, доложить Захарову об этой беседе он обязан. И так уже пару раз прокололся, не имеет права больше на ошибку. Венесуэла, Сан-Кристобаль. Несмотря на невыносимый запах и общее негативное впечатление от осмотра кожевенной фабрики, Диана с Фердаусом вынуждены были признать, что сырье здесь производит отменного качества. Даже не будучи технологом, Диана, ощупывая нежную и мягкую, но при этом прочную кожу, понимала, что она очень хороша. Им с Фердаусом подготовили образцы всех видов сырья, на которые они показывали. Их упаковали в специальный ящик, переложив бумагой. Образцы были достаточно крупные, чтобы можно было оценить и выделку, и качество окраски. Технолог будет доволен, думал Фердаус, мысленно потирая руки. Осмотрев фабрику и обсудив с руководством и сеньором Ромеро все детали относительно объемов производства сырья, все вместе поехали в загородную резиденцию компании. Совсем скоро завод скрылся из вида и дорога начала петлять под джунглем. Диана с Фердаусом всю дорогу держали окна в машине открытыми. Они дышали и не могли надышаться. Такое ощущение, что вонь с фабрики въелась во все поры и никак не хотела их отпускать. Резиденция представляла собой большую виллу, окруженную джунглями. Территория вокруг виллы была небольшая, но очень ухоженная, с большими беседками, скамейками и местами для барбекю. А сразу за оградой начинались заросли. Диану с Фердаусом проводили в гостевые комнаты, предложив немного освежиться и отдохнуть, а потом спускаться к столу. Эль-Хаджи с удовольствием воспользовались гостеприимством, в первую очередь приняв душ и переодевшись. «Уф, как хорошо!» – вздохнула после душа Диана, падая на кровать. «Я от этой вони чуть отмылась», – пожаловалась она. «Даже голову мыть пришлось, волосы фабрикой пропахли». Аналогично, улыбнулся Фердаус, ложась рядом. «Как тебе фабрика?» «Ужасно, но кожи они делают прекрасные», – прокомментировала Диана. «Согласен, сырье отличное», – кивнул ей муж. «Чемоданы из такого получится экстра-класса, если по условиям договоримся», – мрачно сказала Диана. «На переговорах всегда так трудно?» «Да», – улыбнулся Фердаус. «Как правило, если потенциальный партнер успешный, то условия он выдвигает жесткие. Только начинающие и слабые компании готовы на все, лишь бы сделку заключить. Но мы ведь не слабые», – возмущенно сказала Диана. «И технология у нас эксклюзивная». Это красивое слово она подцепила у Пашки на лекциях. Запомнила и теперь старалась почаще использовать, чувствуя, что, произнося его, выглядит очень солидно. «Именно так», – подтвердил ей муж. «Поэтому и бодаемся, и будем продолжать. Венесуэльцы хитрят, хотят продавить свои условия, хотя заинтересованы в сделке гораздо больше, чем мы. Нам важно с ними сотрудничать, плюсов много, но если не получится, сильно не потеряем. Мы и так на всю мощность работаем, с заказами не справляемся, а вот они потеряют больше. Поэтому будем гнуть свою линию. А если они не уступят?» – спросила Диана неуверенно. «Значит, поедем домой, а потом будет второй раунд переговоров», – пожал плечами Фердаус. «Не хотелось бы так завершать поездку, но на невыгодные нам условия не пойдем. Смысла в этом нет. Да и уступят они рано или поздно, никуда не денутся. Раздражает, что тянут и не хотят признавать очевидные факты. Время теряем», – добавил он хмуро. «Да уж, это точно. Никуда они не торопятся», – подтвердила, насупившись, Диана. «Маникюр придется тебе в Италии делать, как вернемся», – рассмеялся Фердаус и получил от жены кулачком по плечу. После небольшого отдыха Диана с Фердаусом переоделись и спустились вниз. Переводчик был уже там. Луис Ромеро предложил им вино и легкие закуски, пока официанты заканчивали сервировать стол. Директор фабрики уже вовсю наяривал какие-то мелкие бутербродики, стоя с полной тарелкой и махал им рукой, предлагая присоединиться. Набрав закусок и взяв по бокалу, Диана с Фердаусом вместе со всеми переместились в зону с диванчиками и принялись непринужденно общаться на отвлеченные темы. Хорошая еда, приятная компания и легкая латиноамериканская музыка, лившаяся из динамиков, создавали приятную расслабляющую атмосферу. Внезапно раздавшиеся на улице выстрелы и крики стали для всех полной неожиданностью. Эль-Хаджи только успели вопросительно переглянуться с венесуэльцами, как в зал ворвались несколько человек с автоматами и начали что-то кричать по-испански, наставив на всех оружие. Глава 9. Москва, Лубянка. Генерал Назаров не шел, а буквально летел на прием к Андропову. Конечно, такой успех. Разоблачен британский резидент, слежку за которым вели больше 2 лет, арестовано 2 предателя. И хорошо, что только один из них успел нанести значимый вред нашему государству, а второй взят в самом начале своей карьеры предателя. Андропов был с ним согласен. Большой успех. Поругать разве что могут критиканы из политбюро, что от Перепельцева много что в Лондон утекло. Но вот зато по биологическому оружию не будет никаких неприятных вопросов, потому что Бурцев вовремя перехвачен. Так что при всех нюансах позитив значимо перевешивает. Тем более такой щелчок по носу британцам, их резидента взяли на горячем. А новому долго придется вживаться в жизнь столицы. Можно уверенно заявлять, что на время активность британской разведки вынужденно приугаснет. Юрий Владимирович, такой еще вопрос, решился Назаров, видя, что настроение председателя КГБ после его доклада самое радужное. поступила мне нехорошая информация о Вавилове. Зазнался он и чудить начал. Что ты имеешь в виду? Тут же насторожился председатель. Привлек к чтению лекции у нас студента МГУ, которому недавно только 18 лет стукнуло, Павла Ивлева, и читает он не пойми что, словно рупор голоса Америки. Вот, к примеру, последний его доклад, ознакомьтесь. И он протянул Андропову текст доклада с вопросами. Сами посмотрите, тут даже один из наших офицеров не выдержал и возмутился, что все это похоже не на серьезный доклад, а на антисоветскую пропаганду. А что докладчик на это сказал? Прищурил левый глаз председатель, выкрутился красивыми словами, но сути-то это не меняет. Давай прочитаю, Виктор Константинович. В кабинете воцарилась тишина. Через 4 минуты председатель поднял голову. Никак не могу согласиться, что докладчик не владеет ситуацией в Чили. Да и не только в Чили, судя по ответам на вопросы. Для студента МГУ как раз владеет чрезмерно. Неужто Вавилов дал ему ознакомиться с нашими материалами? Настолько ему доверяет? Назаров расстроился, что не прокатило выставить Ивлева некомпетентным. Не знал он, что доклад настолько хорош. Чили – совсем не его тема, но тут же увидел новую возможность. Раз не получилось обвинить Вавилова, что тот привлекает некомпетентного докладчика, то надо развивать подсказанную самим Андроповым линию. Она влечет гораздо большие неприятности для его врага. Слив секретных материалов – это не шутка. Тогда это вообще грубое нарушение, Юрий Владимирович. У студента этого даже подписки нет. Что? Лицо Андропова побагровел. Будем разбираться. И вообще, Вавилов как-то очень странно ведет себя по отношению к нему. Вы знаете, как нам не хватает технических средств и людей для прослушки. А квартира этого молокососа уже с прошлого года на ней стоит по его прямому указанию. При этом, когда полковник Третьяков, недавно переведенный из Саратова к нам в Москву, усомнился в том, что это рационально, Вавилов приказал его уволить. Дескать, за полторы недели после назначения недостаточно разобрался с делами своего предшественника. А главной ошибкой ему выставил, что он высказался в отношении этого Ивлева, что тот глубоко чужд идеям социализма. Как Вавилов, услышав это, разозлился. А начальнику полковника Третьякова, генералу Кудряшову, вообще пригрозил в Саратов проверку прислать. Мол, Третьяков не так работает, как надо. Дескать, плохо кадры готовите в Саратове. Андропов покачал головой, потом сказал: «Хорошо, принимаю к сведению. Будем разбираться. Закончим на этом. Спасибо за ударную работу, делающую честь советской контрразведки, Виктор Константинович. Красиво взяли резидента и двух агентов. Очень хорошая идея была курсанток наших привлечь, чтобы прищучить их неожиданно». «Да, фактор неожиданности сработал, как надо», — ответил польщенный похвалой Назаров и встал. Выпроводив Назарова, Андропов задумался. Разумеется, для него не были тайной плохие отношения Назарова с Вавиловым. Он даже не поленился и разузнал и то, что является первопричиной. Вавилов свою жену пристроил на то место, куда Назаров хотел свою устроить. Тем не менее, сигналы есть сигналы. Иногда даже неплохо, когда заместители между собой не ладят и подкидывают полезную информацию о злоупотреблениях друг друга. Оба в такой ситуации вынуждены действовать осторожнее и стараться не делать глупостей. Да и меньше шансов, что ему какую-то подлянку устроит в надежде заполучить его место. Еще Сталин так делал, разделял и властвовал. А он был не глупый мужик. Во время разговора он сделал себе все необходимые пометки. И тут же вызвал к себе начальника отдела кадров, велев прихватить с собой дело Третьякова. Надо проверить хотя бы часть информации, прежде чем вызывать Вавилова на разговор. Неужто он и в самом деле начал сдавать? Странно. То, что было проделано его людьми по Италии, очень высоко было оценено в Политбюро. Кто такой Ивлев, он тоже помнил. Тот паренек, который в 16 лет заявил одному из его сотрудников, что верхушка коммунистической партии США завербована ФБР. Что же, и до этого высказывались такие подозрения, и тогда проводились и проверки. Но, возможно, недостаточно тщательно. А в этот раз по этому сигналу как-то все так сложилось, что действительно выявили связь с ФБР у лидеров коммунистической партии в США. Венесуэла, Сан-Кристобаль, начавшуюся после выстрелов и криков панику нападавшие быстро пресекли. Официантов один из террористов, подгоняя прикладом, загнал в подсобку и запер там. Сеньора Ромеро, Фердауса и директора фабрики с переводчиком повалили на пол и связали. Диану не тронули. Только один из нападавших, по-видимому главарь, окинул ее восхищенным взглядом, подцокал языком и автоматом показал ей сесть в кресло. Диане его взгляд очень не понравился, но в кресло она села. Наведя относительный порядок, обыскав всю территорию и поняв, что больше никого в поместье нет, бандиты немного расслабились. Первым делом они притащили в зал двух связанных охранников. У одного была окровавлена голова, второй не шевелился, похоже, был без сознания. Охранников в машине за нами ездило четверо, начала вспоминать Диана. Раз притащили только двоих, значит еще двух, скорее всего, убили. Да, точно так, что им трупы туда-сюда таскать. Она тихонько сидела в кресле, внимательно следила за террористами и изображала крайний испуг. Как ни странно, страха она совсем не испытывала. С удивлением поняла, задумавшись, что чувствует только тревогу за мужа и злость. Злость на венесуэльцев, которые не озаботились нормальной охраной, хотя знали, что здесь небезопасно, и злость на террористов, которые так нагло прервали ее отдых. Ее первый нормальный отдых за эту дурацкую поездку. Только расслабилась, даже поесть не успела толком, мрачно думала Диана, наблюдая за действиями бандитов. А те, тем временем, выставив наблюдателей, занялись своим раненым и пленными. Раненый в руку бандит, морщись, расчистил столик возле Дианы, скинув тарелки с едой прямо на пол, положил на него автомат, а второй достал аптечку и начал обрабатывать рану и делать перевязку. На Диану они лишь покосились, сразу отвернувшись и занявшись своими делами. Явно никакой угрозы в перепуганной хорошенькой блондиночке не увидели. Главный из бандитов тем временем начал что-то орать на мужчин, пиная их и размахивая руками. Луис Ромеро и директор фабрики что-то, запинаясь, отвечали бандиту, но тот не унимался. Ситуация накалялась. Диана напряглась, увидев, как террорист начал бить Фердауса, что-то допытываясь у него. Тот не знал испанского и отвечал, что ничего не понимает, на английском. Видимо, тот английского не знал, что бесило бандита еще больше. Диана поняла, что ничем хорошим все это явно не закончится. Бандиты вели себя очень грубо и вполне могли и выстрелить. Проклятый капитализм, думала Диана, потихоньку меняя позу и готовясь схватить автомат со столика рядом. Что Венесуэла, что Италия, везде одно и то же. Везде надо стрелять, чтоб тебе дали спокойно жить и работать. Ну хоть автоматы у них нормальные, калашниковы, удовлетворенно подумала она. А то, что бы я делала, лежит тут что-то мне малознакомое. Надо в следующий раз в тире пострелять из всего подряд более основательно, чтобы хоть уверенно предохранитель снимать. А то схватишь что-то с неснятым предохранителем, и все только ухахатываться будут с тебя, а не бояться. Выбрав момент, когда главарь что-то орал и в очередной раз замахивался на Фердауса, Диана вскочила с кресла, схватила со столика автомат, с разворота врезала прикладом по наполовину перевязанной руке стоявшего рядом бандита, после чего уверенным движением сняла автомат с предохранителя и навела на главаря. Руки вверх подняли, сволочи, живо, рявкнула Диана. Бандит, которому она врезала по раненой руке, своим осел на пол. Бинтовавший ему руку напарник рванул в угол комнаты за своим оружием. Еще два террориста вскинули автоматы и направили на Диану, а главарь ошалело уставился на нее и что-то сказал по-испански. «Чего вылупился?» – зарычала Диана. «Что ты там лепечешь, гад?» «Руки вверх», – сказала. Бандит снова что-то повторил успокаивающее и сделал шаг к ней, выставив перед собой руки, мол, «опусти оружие, девочка, а то поранишься». Диана молча приподняла дуло автомата и дала короткую очередь над головами бандитов. Они присели ошарашенно, сообразив, что блондинка не так проста, как показалось в начале. «А ну назад отошел, поубиваю всех нахрен», — рыкнула она. «Руса», — произнес вдруг главарь неуверенно. «У него советится», — Диана догадалась по звучанию, о чем он спрашивает, и немного удивленно кивнула головой. «У него советится», — вдруг радостно завопил главарь. «Вива ла революцион!» Он что-то скомандовал, и остальные террористы опустили оружие. Бандиты начали улыбаться, хлопать друг друга по плечам и о чем-то радостно переговариваться. Диана автомат не опускала, все так же настороженно наблюдая за ними и держа их на мушке. У нее в голове не укладывалась вся эта ситуация. Эти бандиты убили двоих охранников, орали на всех, угрожали, били ее мужа, и вдруг в одночасье превратились в стадо радостно гогочущих и чуть ли не танцующих павианов, которых лишь автомат в ее руках удерживает от того, чтобы кинуться с ней обниматься. «Что, блин, происходит?» Возмущенно смотрела Диана на эту вакханалию. Москва, Министерство автомобильных дорог РСФСР. Министр Николай Алексеевич Аверин сидел и изучал резюме отчима Павла Ивлева, которое ему сегодня привез зять. Сам Собчан тут же уехал, сказав, что у него срочные дела, но заинтриговал его, сказав, что ему понравится то, что он прочитает. Стало действительно интересно, неужто этот Ахмат такой вот прямо самородок, пересел из-за стола в кожаное кресло, стоявшее около окна. Раз пока посетителей нет, то можно немного и расслабиться. Прочитав эти несколько страниц, он откинулся на спинку кресла в приятном шоке. Стало ясно, что имел в виду зять. Какой неожиданный формат автобиографии. Сразу понятно, что именно этот специалист умеет делать. Виден его потенциал и опыт работы по разным направлениям. Хотя и Ахмат Элироев тоже неплох, как специалист. Еще раз просмотрев автобиографию, встал и потянулся к селектору. «Катюша, начальника отдела кадров, ко мне». Семен Васильевич появился быстро. Не мудрено, сидит этажом ниже, прямо у лестницы. Министр протянул ему автобиографию. «Этому человеку найти несколько вариантов предложения для трудоустройства у нас. Посмотрите внимательнее, тут расписано все, что он умеет. Потом сними ко мне. Сделаю, Николай Алексеевич. И очень внимательно изучите формат этой автобиографии. Я хочу, чтобы теперь он стал стандартом для всех, кто приходит к нам устраиваться. Уверен, что вы по достоинству оцените этот документ». Москва, сквер неподалеку от дома Захарова. Мещеряков поздоровался за руку с Захаровым. Сразу же понял, что гроза еще не миновала. Второй секретарь держался сухо и отчужденно, совсем не так, как раньше, когда они только начали вместе работать. Да, человек такого масштаба хочет, чтобы все вокруг было сделано идеально, и не любит ошибок, в особенности серьезных ошибок. «Что у нас нового, Юрьич? Как там городня?» – спросил Захаров. «Выше всяких похвал, Виктор Павлович. Работает Жуков на совесть, и надо отдать ему должное ударными темпами. Вьетнамцев своих хвалил, говорит, как муравьи вкалывают, не пьют и дисциплина на уровне. Ну так мы все для этого сделали, чтобы он так работал, и финансирование обеспечили, и бесперебойный подвоз стройматериалов. Правильно же говорю, нет у него жалоб на что-то из этого, задержек поставок, нет, всем этим очень доволен. Один только момент, поспорил с Ивлевым, тот черепицу хочет, а прораб хотел шифер использовать. Ну, это проект Ивлева, сказал Захаров и пожал плечами, хочет черепицу, почему бы и нет. Скорее всего, для этого у него есть веские резоны. У Ивлева, что бы он ни затеял, всегда есть для этого резоны. Мишряков удивился, ему никто не сказал, что музей в городне строить придумал тоже Ивлев. Однако, кстати, по Ивлеву, у нас с ним был интересный разговор по дороге. Небось, хотел разузнать, что у нас за компромат на Дружинину. Впервые за время разговора что-то вроде улыбки коснулось губ Захарова. Нет, с этим он меня удивил, сказал, что не его это дело. Такое странное отсутствие любопытства для парня его возраста. Да он и не выглядит как парень своего возраста. В этот раз Захаров уже по-настоящему улыбнулся, как будто старика засунули в тело молодого парнишки. Так о чем был тогда разговор? Он рассказал, что по линии знания попал однажды в КГБ лекцию прочитать, и уже месяцев 10 как ходит туда новые лекции читать. Сказал, что им первая понравилась так, что уговорили продолжить, но заверил меня, что ничего не подписывал и не дятел. Мол, я и так всего добьюсь. Захаров помолчал немного. Ни тени улыбки в этот раз на лице не было. А как объяснил, что только сейчас рассказал об этом. Сказал, что впервые в голову пришло, как это со стороны может выглядеть, что он на Лубянку регулярно ходит. Хм, ну, в принципе, я склонен ему верить. Стукачество не его тема. А твое милицейское чутье что тебе говорит? Согласен, Ивлев не стукач. Согласно кивнул Мишряков. Один вариант, если его на чем-то горячем поймали и у него выхода нет. Но будь это так, столько времени прошло, нас бы всех уже взяли. Да и сложно представить, на чем его ГБшникам подловить можно. Он же осторожный, даже жене не изменяет. Ну, жене может не изменяет, потому что принципы есть, возразил Виктор Павлович. Мещеряков не стал это никак комментировать, тем более зная, что у Захарова любовница-то есть. Лизонька весьма собой хороша. Скажешь что-нибудь не в попад, поймет неправильно еще, типа, что считаю его беспринципным. В общем, спасибо за информацию, лично я поводов для какой-то настороженности в отношении Ивлева не вижу. А что он им читает-то хоть? по внешней политике, говорит: последняя лекция была по перспективам Альенди в Чили. А, ну и что он сам думает по этим перспективам-то, сказал Хана котятам, ну то есть Альенди, и скоро, хм, вот оно как, ну посмотрим, теперь даже интересно, разбирается ли он и в этом так же хорошо, как в экономике. Был недавно у меня, беседовали, так и в журналистике, оказывается, сильно продвинулся. Я с главными редакторами крупных изданий уже сколько лет общаюсь, часами беседуем, а таких идей, как он выдвинул, как при помощи газетных публикаций проекты продвигать, раньше ни разу и не слышал. Умный парень, это точно, вундеркинд. Скорее всего, Мещеряков был рад поддержать разговор на тему, по которой Захаров перестал смотреть на него отчужденно, как раньше. «Ладно, Юрич», — сказал тот, — «хорошо, что съездили, надо в будущем стройку навещать не реже, чем раз в несколько недель, возьми на контроль». Ивлев сказал, что в отпуск скоро уходит, как и я, кстати, съезди туда еще раз в середине августа. «Сделаю, Виктор Павлович». Глава 10. Сочи, гостиница «Ленинград». Приехав в Сочи и заселившись в гостиницу, Андриянов первым делом поинтересовался у администратора о съемочной группе. Получив отрицательный ответ, вполне им ожидаемый, с досадой поджал губы и пошел гулять по городу. «Раз уж я все равно на курорте, почему бы не расслабиться?» – размышлял Антон, вышагивая по улице и рассматривая толпы отдыхающих. «Надо отдохнуть, на море сходить, познакомиться может с кем, что я, не найду себе компанию приятную, что ли», – мысленно подбадривал себя Андриянов. Кругом ходили довольные, загорелые, нарядные люди. Слышался смех и веселые разговоры. В воздухе плыли ароматы хвои, роз и каких-то экзотических цветов. Постепенно атмосфера отдыха и расслабленности охватила Андриянова, на лице заиграла улыбка. Прогулявшись, он вернулся в гостиницу, переоделся и отправился на пляж. Гостиница была очень близко к морю, так что, спустившись по лестнице, Антон оказался на пляже. Количество людей на берегу его очень неприятно удивило. Раньше Андриянов обычно отдыхал в Крыму. Там всегда можно было найти на пляже место, в любое время дня. Здесь пляж был намного меньше, а желающих искупаться и позагорать огромное количество. Подумав минутку, Антон решил, что искупается попозже вечером или завтра с самого утра. Сунув пятерку администратору в прибрежном ресторане, он довольно быстро получил столик, за которым с удовольствием расположился. Заказав коктейли и закуски, Антон принялся осматриваться. Москва, квартира Силина. Заместитель главного редактора «Труда» только вошел в свою квартиру, как зазвонил телефон. «Ох уж эта работа, и здесь догнала», – проворчал он, прежде чем поднять трубку, и не ошибся. Звонил главный редактор. «Володя, мне только что Захаров звонил, тот самый». Высказал просьбу, чтобы Ивлев по его новой инициативе комбинатов общественного питания серию статей сделал, да еще и с фоторепортажем.